Часть вторая. Глава первая. В гостиной я обнаружила всех, за исключением Чеда и Герды. Что ж, отлично. Окинув взглядом четверку, решила начать с Кормака. «Ты пришел вместе с друзьями». Сев на диван, взглянула на короля. «Их нет, а ты почему-то остался. Тебе что-то нужно?» Приподняв бровь, ждала ответа, отметив, насколько остальные превратились в статуи. Казалось, что они даже не дышали, во все глаза пялись на меня. Бояться, оно и к лучшему. Теперь я практически беззащитна, и страх от воспоминаний об ужасах, которые я творила, единственное, что защищает меня. Гнев скован и лежит где-то на дне океана из моих эмоций и чувств. Мой ребенок не окажется в утробе монстра, убивающего все и всех. А именно так и будет, если я обращусь к силе. Поэтому нет. Лучше смерть, чем еще раз пройти через то, что никогда не стереть из памяти и не смыть как с души, так и рук. Холодное огнестрельное оружие. Смекалка и взвешенное решение. Только так. «Твои ради... Герда и Чет...» Перебила его, не желая слышать это слово. «Чтобы считаться родителями, мало того факта, что они переспали, а в результате получилась я. Чертовски мало». Кормак впервые на моей памяти замялся, опустив взгляд в пол, но кивнул. «Да, они скоро вернутся, а мне пора домой. Я лишь хотел сказать, что мне ужасно жаль. Коул был для меня как сын, и мне будет не хватать его, как и тебя. Будет желание или захочешь забрать что-то из его вещей, приходи. Я всегда буду тебе рад». Мы смотрели друг другу в глаза. Мое желание заткнуть его быстро ослабло, как только прозвучали слова о вещах Коула. У него наверняка осталось что-то из вещей, которые я могла бы забрать себе на память. Наш с ним малыш и моя любовь к нему — лучшее из того, что можно желать получить в память о нем, но... В его комнате наверняка осталась одежда, от которой еще можно будет уловить хоть отдаленный аромат лимона, смешанного с морозной свежестью. Хочу ощутить его еще хотя бы раз. Зажмурившись на секунду от ослепительной вспышки боли в груди, кивнула. Что-то из вещей можно будет передать малышу, когда тот подрастет. Чтобы частичка отца всегда была рядом. Да, мне нужно будет наведаться в гости, но чуть позже. Я приду. Можно попросить ничего не трогать в его комнате и не проветривать? Мне было плевать, насколько жалко я и моя просьба выглядели. Конечно, я позабочусь об этом. Кивнув мне, Кормак оглядел остальных собравшихся и, проведя рукой по своей щетине, кивнул еще раз и направился вон. Отлично, разобрались. Мой взгляд стал сканировать три фигуры. Рыжая псевдоподруга, которая, по идее, должна быть шестеркой Дориана. Сын ублюдка, насильник, убийца жены моего друга. Дружок Дориана, бери, не хочу. Ты. Кивком указала на Тобиаса. Слушаю. Он толковый мужик, а ко всему прочему еще и эмпат. Без объяснений понял, чего я от него жду. Я не с дуром. Долгая история, но если кратко, я следил за ним и только играл роль друга. Кормак рассказал о том, что ты в курсе нашей истории. Я был одним из спасенных Тессы и детей. С дуром мы и правда ладили. Но ровно до того, как попали к Пэкам. Мне удалось подслушать один разговор, из которого я понял, Дориан ведет свои игры. Хотел рассказать остальным, но даже не успел дойти до общей спальни. Меня вырубили и вывезли в другую лабораторию. Через 3 года пребывания там явился Дориан и просто забрал меня, будто это было проще простого. Наплел историю о том, что хочет мира для всех, обрисовал свои планы и привел в Салмон. Я понял, что он так и считал меня другом, поэтому стал подыгрывать, а за его спиной узнал, где Кормак, что вообще произошло с остальными, в какой заднице Сэм, давший клятву, будучи ребенком, и оказавшийся в безвыходном положении, и многое другое. Потихоньку строил планы с Кормаком и просто следил за Дорианом. Когда появилась ты, понял, что скоро многое изменится. Сэм никогда не приходил ко мне так часто, как после твоего появления в городе. Тобиас усмехнулся, сложив руки на груди. Честно, если бы мы были в мире до всего этого, я бы сколотил на нем целое состояние. Удивительный случай, когда любовь и ненависть так тесно переплетаются, а ошибки прошлого все усложняют. Повисла тишина. Я хотела остановить монолог Тобиаса, как только услышала имя Сэма, но не смогла. «О какой клятве идет речь? Каком ребенке?» Как бы мне ни хотелось сделать вид, что мне неинтересно, не выходило. Это та самая возможность, о которой я слишком долго мечтала. Узнать правду о его бездействии, молчании. Поэтому, затолкав ненависть к нему как можно глубже, приготовилась к столь долгожданному ответу. «Ты не знаешь?» Тобиас нахмурился и сел на стул, облокотившись на стол. Наткнувшись на мой красноречивый взгляд, кивнул и посвятил меня в детали. «Точную формулировку не помню. Но суть в том, что он не мог рассказать тебе о планах Дориана, признаться в своих чувствах в открытой форме и рассказать о прошлом. Он поклялся помочь Дориану избавиться от всех преград на пути к власти, а тот взамен не убьет тебя и поможет вернуть ему отца. Последствия нарушенной клятвы. Нашла в себе силы на вопрос. Я должна знать все. Он поклялся вашими жизнями. Я повернула голову в сторону Дюре, так как он ответил вместо Тобиаса. Признался бы в любви, вы трупы. Раскрыл ваше прошлое, смерть. Сообщил бы о том, что ты часть плана по завоеванию мира. Вы бы не дожили до того момента, как Дориан надел бы корону. Он не мог, Адена, не мог. Ему было 10 лет. Помнишь себя в этом возрасте? Сэм жил в клетке как животное и не знал ничего о взаимоотношениях и клятвах. Дориан воспользовался его наивностью, страхом и желанием спасти отца и новорожденную девочку, с которой у него сразу установилась связь. Он просто не мог. Дюрей повторил снова, всем взглядом передавая мне мысленное. Я же говорил. «Не руби сгоряча». Меня слегка отряхнуло, но приходилось держаться. Все силы уходили на то, чтобы не думать о том, что услышала. «Не мог, да, мы бы сдохли. Но, может, оно было бы и лучше». Тряхнув головой, отогнала лишние мысли. «Сейчас моя цель — выжить любой ценой, ради сохранения новой жизни, которую мне подарил Коул. И я сделаю это. Как ты скрывал от Дора свою двойную игру? Нужно сменить тему. Срочно. А кто научил тебя скрывать воспоминания, ставить блок, выталкивать из сознания эмпата? Тобиас тепло улыбнулся мне, и я на удивление ответила тем же. Он и правда научил меня многому. Помог разобраться в себе, понять важность баланса, хоть я и нарушала его много раз. Благодаря его уроку я смогла спасти себя и Сэма по пути в горы, выкинув из головы этого ублюдка. Мне очень хотелось верить в то, что я могу доверять Тобиасу, но это слишком опасно. «Ты очень мне помог», — кивнула. «Спасибо», — взглянула на него снова. От сексуального доктора, коим я его прозвала, не было и следа. Уставший мужчина с кругами под глазами и морщинами на лбу, которых еще совсем недавно и в помине не было. Да, нас знатно всех потаскала. «Рада, что ты здесь. Иди поспи, смотреть больно», — улыбнулась ему. «Да черт, я бы поспал». Усмехнувшись, он провел рукой по лицу, стараясь стереть усталость, но безрезультатно. «Пойду найду угол». Он поднялся со стула, затем, направившись к выходу, остановился возле меня. «А ты, если захочешь поговорить, знаешь, что можешь это сделать так же легко, как и тогда в тени дерева в саду, верно?» Положив руку мне на плечо, заглянул в глаза, передавая искреннее желание помочь и подставить дружеское плечо. «Верно». Согласилась. Подумаю над его предложением чуть позже. Под тихие шаги Тобиаса опустила взгляд на свои руки, слегка задумавшись. Но раздавшийся чих напомнил о том, что я не одна. «Дюрей, можешь сделать чай?» Обратилась к кареглазому, который удивленно уставился на меня, что было заметно даже краем глаза. Я не сводила взгляд с рыжей копны волос и зеленых глаз, медленно изучая девушку, которую считала единственным светлым пятном в жизни. Как часто я ошибалась. «Ты правда хочешь пить или мне просто свалить?» Все же уточнил. «Исчезни, а когда позову, вернись с чаем». Бросила ему, поднявшись на ноги и подхватив нож, который лежал на столе. «Сейчас же!» Поторопила эмпата, и он наконец-то пришел в движение. Вплотную подойдя к Джейн, встретилась с до боли знакомым взглядом напуганной девчонки, жизнь которой я хотела оберегать больше, чем свою собственную. Но это было давно. «Ну, здравствуй, рыжик!» Слегка склонив голову на бок, подхватила прядь ее волос и проверила, насколько хорошо заточен нож, легким движением отрезав часть кудряшек. «Как много всего нам стоит обсудить, верно?» Зеленые глаза меняли свой цвет и настрой с бешеной скоростью. От страха к легкой злости, от светло-зеленых, как ранняя трава, до темных, как поздняя листва. «Интересно?» «Верно», — согласилась, аккуратно вытянув оставшуюся прядь из моей руки. «С чего начнем?» «Сначала, милая, и постарайся не упустить ничего из того, что может спасти тебе жизнь». Наши взгляды встретились, и я поняла, что под маской тихони лекаря скрывалось что-то большее, кто-то более сильный и смелый. «Пора познакомиться». Джейн обошла меня и направилась к дивану. Крутанув в руке нож, последовала за ней, но села в кресло в отличие от нее. Ее поведение казалось странным. Не припомню, чтобы она была такой дерганной и зажатой. А радостью от нее даже не веяло. Собрав волосы в хвост, она начала накручивать прядь на палец, а взглядом блуждать по ковру, который мне страшно захотелось сжечь. Но получилось взять себя в руки. Уже открыла рот, чтобы как-то поторопить ее, но она наконец-то заговорила. «Да, я была приставлена к тебе. Дориан хотел окружить тебя своими людьми, и, как думал, я одна из них. Ребят убила тоже я. Не всех, только Лору и Джека. Мне было необходимо полное доверие Дора. Выхода не было». Она пожала плечами и, взглянув на меня, замолчала. Мои глаза были размером с дом, что не осталось незамеченным. «Думала, ты уже узнала это. Иначе как-то подготовила». Грустно усмехнувшись, она потянула к себе ноги и, обняв их, оперлась подбородком о колени. «Как ты уже поняла, среди нашей компании все были актерами, разве что кроме Рика. Он затесался в нашу компанию сам, и Дор дал добро на то, чтобы мы его не трогали. Немного надежды тебе не повредило бы, как он говорил. Мы должны были просто быть рядом и немного растормошить тебя. Взамен получили бы свободу. Выводить на эмоции, зарождать в тебе новые чувства, и на этом все. Было, пока мы не сбежали. Дориан велел следовать за тобой, что мы и делали. Но Брэд погиб, и решимость ребят пошатнулась. Мы собрались на корабле, и Джек с Лорой выразили недовольство. Они не подписывались на то, чтобы идти за тобой по пятам и находиться под прицелом. Дор согласился отпустить их, освободить от клятвы верности и заняться тобой лично. Но только после того, как они завершат дело. Ты должна была сдаться и признать, что мы все стали тебе дороги. Ребята согласились, но после битвы их нервы сдали окончательно. Они заявили, что плевать хотели на клятвы. И как только ты придешь, выложит тебе реальное положение дел. Дор отдал мне приказ устранить их. Эта парочка и так бесила меня, поэтому я не особо брезговала, перерезая им глотки. Бросив на меня взгляд, приподняла бровь в немом вопросе. «Дориан хотел, чтобы я призналась в том, что вы мне дороги, а затем лишалась вас, чтобы сломать». «Для того, чтобы начать тебя ломать, да. Он знал, что парочки смертей будет мало, но для начала считал самое то. Дор ставил на то, что тебя сломает Сэм. Вечно восхищался им и часто повторял, что именно ваша любовь сыграет главную роль в поставленном им спектакле. Ты отдашься во власть гнева и станешь ценнейшим оружием и заодно уничтожишь Сэма, избавив Дориана от его клятвы. Он ужасно не хотел возвращения Матео, уж не знаю почему. Возможно, боялся его или еще что. В общем, я убила этих любовничков и отправилась с тобой и Риком дальше, но затем решила свернуть с пути. Поняла, что желание отомстить Дору слегка угасло по сравнению с тем, насколько мне хотелось остаться с тобой и Риком друзьями. Поэтому я использовала возможность со взрывом. Уж не знаю, кто его устроил, но мне было это на руку. Я сама ввела себя в кому после того, как очнулась. То состояние близко к смерти, и, по моей теории, клятва должна была кануть в небытие. Решить, что я труп, и нечего за меня держаться. Так и вышло. Я освободилась, но слишком поздно. Переборщила с дозой и очнулась всего 3 месяца назад. Узнала все, что пропустила, и решила дождаться тебя или Сэма, так как понятия не имела, что делать дальше. Дождалась, вы оба явились, а затем исчезли. Он в буквальном смысле, а ты потерялась во тьме. Как-то так. «За что ты хочешь отомстить?» Взгляд Джейн ожесточился. «Ты ведь знаешь, как Дориан любит красивых женщин. Он даже на корабле обмолвился об этом при всех. Так вот, моя мать была одной из. Он провел с ней 2 недели, а затем убил на моих глазах, сообщив о своем нежелании иметь детей. Мне было 13, совсем девчонка». Джейн шумно вздохнула, набирая сил на продолжение. Это было ужасно. Он заставил ее вспомнить ужасы, кошмары и боль, которую она познала за всю жизнь. Ее крик до сих пор будет меня по ночам. Тихо, будто для себя, а не меня, поделилась своей ношей. Мне стало дурно. Дориан и со мной нечто подобное проделал в горах. Это и правда может убить. Естественно, он обнаружил меня, уловив эмоции. Хотел убить, но отчего-то передумал и, усмехнувшись, предложил сделку. Я буду его верным солдатиком, а он научит меня избегать слабостей и причинять боль другим. Помню, что хотела отказаться, упасть рядом с мамой и просто рыдать, обняв ее еще теплое тело. Но затем ощутила, будто подул ветерок, и на душе стало спокойно. Дала согласие, закрепила все клятвой, бездумно повторяя слова за этим ублюдком. А затем началась новая жизнь. Чуть позже я решила, что убью его, как предоставится шанс. Но его не было. Пока. Других подробностей из моего прошлого не будет, уж прости. Вопросы? Подложив себе под голову подушку, откинулась на спинку дивана. «Ты сказала, Джек и Лора были любовниками. А на кой черт он тогда лез ко мне? Приказ?» «Мне хотелось знать все, вплоть до мелочей». «Да, они трахались временами. Лора считала их парой, а Джек, что свободен, как ветер в поле. Дору нужно было пробудить в тебе чувство влюбленности, пробить брешь, и у него получилось. Ты почти поддалась. Вернее, как я слышала, сдалась прямо после битвы». Она укоризненно покачала головой. «Вовремя я их устранила, а то легла бы под этого урода, затем не отмылась бы». Усмехнувшись, Джейн задумчиво почесала кончик носа. «Они поспорили. Лора была за то, что ты не подпустишь к себе Джека, а тот был уверен, что сможет заполучить тебя. Их спор начинался с дурачества, но затем Лора стала психовать. От девушки, а тем более эмпата, не скрыть свои чувства. Этот придурок так увлекся игрой, завоевывая тебя, что и правда запал. Но ни о какой любви там речи и не шло. Просто хотел поставить галочку напротив твоего имени. Знаешь же, что он переспал с большей частью девчонок из лабораторий. И даже с несколькими дамочками в белых халатах». «Не знала». Честно отозвалась, пребывая в недоумении. «Вокруг меня столько всего происходило, а я и не догадывалась». «Конечно, ты была поглощена желанием отомстить Гаррету и ничего дальше носа не видела». Джейн подняла руки в защитном жесте. «Не осуждаю, лишь констатирую». «Как ты попала в лабораторию? То нападение было подстроено. Тебя не собирались изнасиловать в подсобке?» «Дор просто запустил меня в то подземелье по договоренности, и все. Он же водил дружбу с Моррисом. А тот парень, да, подставной. Ты бы ни за что не спасла меня от смерти, а вот от худшего кошмара с детства должна была». «Хоть что-то было настоящим». Устало прошептала, прокручивая в голове воспоминания. «Да, Рик тебя обожал. А что касается меня, я и правда к тебе прониклась. Не сразу, но где-то через год после знакомства, но все же. Хотелось равняться на тебя и также уверенно идти вперед, несмотря на все, что творится вокруг». Поднявшись с дивана, подошла ко мне и протянула руку, выжидающе уставившись на меня. «Я не враг, больше точно нет. Дай шанс показать себя, я не подведу». Чуть замялась, но затем добавила: «Подруга». Я поднялась и смогла заглянуть в глаза напротив, где больше не было ничего, кроме надежды. Очередная жертва Дориана, но это хотя бы не навредило мне. Я больше не видела в ней света, как когда-то, но возможную опору вполне может быть. «Давай посмотрим, что из этого выйдет». Кивнула, ответив на ее рукопожатие. «Надеюсь, это решение не войдет в огромный список моих неудач». «Ты мстишь только за мать?» Поинтересовалась, не выпуская ее руки. «Я кое-что заметила и хотела убедиться». Джейн снова дала волю эмоциям, явив гнев и боль, которые были видны в зелени ее глаз. «Нет, я совершила ошибку. Две, если быть точной. И хочу расплатиться с тем, кто поставил мне неуд». «Какие ошибки?» Слегка напряглась. «Полюбила, затем потеряла». Выдавила из себя, слегка дернув руку на себя. «Рик?» «Да». Больше всего на свете мне хотелось верить в то, что хоть что-то в моем прошлом было настоящим. Сейчас слишком поздно, но я узнала правду. Рик и правда был моим другом. Боль от воспоминаний того дня, когда его не стало, смешалась с легкой радостью правды. Он был настоящим. Когда я оторвала взгляд от точки на стене, куда уставилась, пока справлялась с эмоциями, и взглянула на Джейн, сердце сжалось от боли за нее. Она уснула, а проснулась в мире, где ее возлюбленного уже не было. Мне хотя бы дали шанс попрощаться. В глазах напротив начали собираться слезы, и я, повинуясь желанию, притянула Джейн к себе и крепко обняла. Она лишь на мгновение замерла, а затем вцепилась в меня мертвой хваткой и начала сотрясаться, тихо всхлипывая. «Может, между нами и есть пропасть, но сейчас, держась друг за друга и разделяя боль на двоих, мы начали возводить мост, по которому обязательно доберемся друг до друга. Время пришло. Пора точно определить, кто враг, кто друг, а кто нечто среднее. Теперь мне необходимо прикрывать не только спину, но и куда более значимую область. Наше с Коулом продолжение».